Неужели уйдешь ты, не приняв Христа, чтоб дальше во мраке блуждать? Прощением божественным пренебрежешь, не принял его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не принял Христа. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь ты хоть другом своим? Ты мог бы Христа приобресть, он был бы хранителем верным твоим. Оценишь ли ты эту честь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Христа, неужели уйдешь? Иисус из любви свою жизнь положил, чтоб грешников освободить и чудный источник спасения открыть, где можно грехи все омыть. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не принял Христа. Неужели уйдешь? Друг, в этой жизни Христа не отринь, покой даст тебе только Он. Внемли же спасенью сомнения откинь, покайся и будешь спасен. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не принял Христа. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не принял Христа. Неужели уйдешь?